Эпилог. Кирилл. Я и Лиза сидели в салоне самолета. Нам осталось лететь совсем немного. Она спала на моем плече. Слышен лишь мерный гул двигателя этой большой машины, да ее тихое посапывание во сне. Немного неуютно. Я уже привык к тому, что сам управляю этими железными птицами, но сегодня снова пассажир. Пока Лиза спит, погрузился в воспоминания. 5 лет назад мы точно так же стояли с ней в аэропорту и ждали рейс Ростов-на-Дону-Санкт-Петербург. Тогда она провожала меня одного. Начинается посадка на рейс 348 Ростов-на-Дону-Санкт-Петербург. Просьба пройти в зону посадки. Вот и все. Пора. Закинул на плечо спортивную сумку, свободной рукой взял ее ладонь и пошел до линии контроля. Обнял отца, даже Таю чмокнул в щеку на прощание. Еще раз обнял Лизу, подняв в воздух, подарив сумасшедший поцелуй. Да уж, вокзалы и аэропорты видели настоящих слез, грусти и радости больше, чем ЗАГСы и банкетные залы. Поставил Гуффи на ноги. «Ну давай, малявка, слушайся маму. Папа тоже. Тебя ему доверяю. Я тебе позвоню, как только смогу». «Хорошо». Мы никак не могли сделать это — разомкнуть руки и разойтись. «Молодой человек, проходите, посадка заканчивается». «Да-да», — откликнулся я. Еще раз чмокнул Лизу, провел большим пальцем по ее влажным от слез губам. «Люблю тебя, Гуфи. Жди меня, пожалуйста». Опустил руку и, не оглянувшись, шагнул к стойке. Билет проверили, и я прошел по узкому коридору к выходу на посадку. В конце пути обернулся, улыбнулся и помахал им рукой. Дверь захлопнулась. Кто бы только знал, как мне тогда рвало душу плохое предчувствие. Я будто знал, что в этот момент началась точка невозврата. Нельзя нам было расставаться с ней. Вдали друг от друга мы не можем. Лишь находясь рядом, мы подпитываем друг друга нашей страстью и нежностью. Но что я мог сделать? Я еще был слишком молод, чтобы услышать голос интуиции, и слишком несамостоятельным, чтобы попытаться всем наперекор сберечь свое счастье. А может, мне это кажется потому, что теперь я знаю, что нам придется пережить спустя время. Но сегодня все иначе. Нам не нужно прощаться. На этот раз в глазах Лизы не было слез, не было грусти. Гуффи не оставила меня на линии контроля и не махала мне рукой, когда я уже шел по коридору к самолету. Моя жена зашла вместе со мной в салон и села рядом. Мы выросли, наконец, и нам больше не нужно подчиняться каким-то там обстоятельствам. Мы вольны решать свою судьбу сами и сами выбираем, лететь нам или оставаться. Лиза обнимала меня рукой. На моей руке покоились ее тонкие пальчики, на одном из которых поблескивало обручальное кольцо. Я старался лишний раз не шевелиться, чтобы не нарушить сон малявки. Укрыл ее поплотнее пледом. А то простынет еще, зараза моя любимая. Такое же кольцо, только побольше, сидело и у меня на пальце. Покрутил его в который раз. Я смотрел на это украшение из золота так, будто это самая большая в жизни ценность для меня. Да, это всего лишь кольцо, но для меня оно означает куда больше, чем просто побрякушка. Я смотрю на него и понимаю, что всего этого могло и не быть сейчас. Не было бы жены, рядом со мной в самолете сидел бы кто-то чужой. Гуффи не обнимала бы меня сейчас во сне, а еще хуже, обнимала бы Илью. Его фамилию она бы взяла, а не мою. Родила бы детей ему, а не мне. Как много мы могли еще допустить новых ошибок и не иметь возможности исправить старые. И сейчас, пока Лиза спит, я тихо молюсь и благодарю Бога и небеса за то, что они не только образумили нас, дураков, уберегли нашу любовь, но и дали шанс все исправить. Масса вариантов могла бы быть. Я бы не решил поехать в отпуск именно во время подготовки к ее свадьбе. Лиза бы решила сделать ее в совершенно другом месте. Или Гуффи могла уже больше не любить меня. Но все сложилось именно так, что мы встретились снова, и чувства вернулись, будто никуда и не уходили. Я считаю это подарком Господа. Он за руку меня привел к ней, женщине всей моей жизни, которая стала просто никчемной без нее. Я чувствую себя живым, любимым и по-настоящему полным и счастливым только рядом с малявкой. Она обнимает меня и жмется во сне ближе, и мне большего для счастья не нужно. Наверное, я стану еще счастливее только в тот день, когда Лиза родит мне сына или дочь. А пока счастливее просто невозможно. Я уже не представляю себе жизни без этой малышки. Я столько лет постоянно возвращался к ней мыслями, но упорно старался себя обмануть, внушить себе, что я без нее что-то значу. А на самом деле я без нее просто ноль. Я никто, и только рядом с моей нежной девочкой я настоящий, сильный, и мне кажется, что я вообще все могу. Она навсегда останется для меня маленькой невинной девочкой. Она всегда будет божественно права и свята, что бы Лиза ни сказала и ни сделала. Я дал слово ее матери, теперь я даю его себе и Богу. Дай мне силы мудрости сберечь любовь, а я уберегу ее. Хватит страданий, дайте просто быть счастливыми. И спасибо вам, небо и звезды, что отдали мне ее обратно. Вас я люблю, но маленькую Гуфи я люблю больше.